Глава 13. Спустя месяц после моего возвращения от родителей, жизнь медленно возвращалась в привычную колею. Таймур был внимательным и заботливым, и казалось, что мы стали ближе, чем когда-либо. Но внутри меня все еще жили неясные сомнения и тревоги. Я пыталась заглушить их, но иногда они прорывались наружу с новой силой. Однажды днем, когда я сидела в гостиной, задумчиво перелистывая страницы книги, внезапный звонок в дверь заставил меня встрепенуться. Я не ждала гостей, поэтому с удивлением поднялась и пошла открывать. На пороге стояла Алия с небольшим пакетом в руках и улыбкой, которая показалась мне немного странной. «Привет, Малия», — сказала она спокойно, входя в дом, не дожидаясь моего приглашения. «Мама попросила передать тебе кое-что». Я чуть отступила, пропуская ее, и попыталась скрыть охватившее меня волнение. «Почему ты не предупредила? Я бы могла забрать это сама». Алия махнула рукой и чуть усмехнулась. «Захотелось тебя увидеть, сестренка. И Таймура тоже. Он дома?» От ее вопроса я почувствовала легкий холодок, пробежавший по спине, но сдержанно ответила. «Да, он в кабинете. Работает», — махнула я в сторону двери. Алия кивнула, задумчиво оглядывая гостиную. «Тогда я занесу ему привет от родителей, если ты не против». Не дожидаясь моего ответа, она уверенно направилась в сторону кабинета. Я смотрела ей вслед, ощущая, как сердце болезненно сжимается от тревоги и беспокойства. Когда дверь кабинета закрылась за ее спиной, я почувствовала, как напряжение во мне усилилось. В голове начали роиться разные мысли и сомнения. Что ей нужно было от Таймура? Почему она так уверенно и спокойно направилась прямо к нему? Я не могла спокойно усидеть на месте. Подойдя ближе к кабинету, я остановилась недалеко от закрытой двери, но ничего не могла разобрать. Только тихие отголоски голосов. Мое сердце билось быстро. Я чувствовала, как внутри растет тревога. Я не могла избавиться от мысли, что моя сестра, возможно, до сих пор жалеет о случившемся и пытается что-то исправить. Несколько минут спустя дверь кабинета открылась, и Алия почти столкнулась со мной. Ее взгляд был уверенным и немного дерзким. В нем мелькнула едва заметная усмешка. «Что-то случилось?» — тихо спросила я, стараясь скрыть тревогу. «Нет, все в порядке», — сказала она спокойно, чуть наклонив голову. «Просто поговорили немного». Передала ему привет. Не дожидаясь моей реакции, Алия направилась к выходу. У двери она остановилась, обернулась и бросила через плечо. «Береги его, Малия, он стоит того». Эти слова вызвали во мне неприятную волну сомнений. Я растерянно смотрела ей вслед, чувствуя, как внутри нарастает непонимание и тревога. В эту минуту Таймур вышел из кабинета и остановился, увидев мое напряженное лицо. «Малия, что случилось?» — спросил он спокойно. «О чем вы говорили?» Мой голос дрожал от волнения. «Ни о чем особенном. Она принесла кое-что от твоих родителей и ушла», — ответил Таймур ровно. Я смотрела на него, пытаясь прочесть что-то в его глазах, но он выглядел абсолютно спокойным и непроницаемым. «Тогда почему я чувствую, что что-то не так?» — тихо произнесла я, не сдержавшись. Он подошел ко мне и осторожно взял за плечи. «Малия, между мной и Алией ничего нет. Не придумывай себе лишнего». «Я не придумываю. Я чувствую», — ответила я, отстраняясь и отводя взгляд. Таймур вздохнул и попытался снова подойти ближе. «Ты зря волнуешься. Я здесь, с тобой, и это главное». Я промолчала, чувствуя, как тревога и ревность не хотят меня отпускать. Внутри росло чувство неопределенности, и я не могла заставить себя успокоиться. «Мне нужно побыть одной», — тихо сказала я и направилась в спальню, закрыв за собой дверь. Оставшись в одиночестве, я села на край кровати и уставилась в пустоту перед собой. В голове крутились тревожные мысли, от которых я не могла избавиться. Я не знала, что именно происходило за закрытыми дверями кабинета. И это незнание причиняло мне еще большую боль. Я сидел за столом в кабинете, сосредоточенно просматривая документы. Работы в последнее время накопилось немало, и мне приходилось тратить больше времени, чем обычно. Тихий стук в дверь отвлек меня, и я, не поднимая головы, произнес: «Входи, Малия». Однако дверь открылась и закрылась слишком быстро. Я поднял голову и замер от удивления, увидев перед собой не Малию, а Алию. Ее появление здесь сразу вызвало у меня напряжение и недоумение. «Алия?» Я медленно встал, стараясь скрыть свое раздражение. «Что ты здесь делаешь?» Она улыбнулась слегка дерзко, уверенно подходя ближе к моему столу и спокойно ставя на него пакет. «Принесла кое-что от родителей. Мама попросила передать вам с Малией». Я внимательно смотрел на нее, изучая ее лицо, ее взгляд. В этот момент мне стало ясно, что ее приход был не случайен. Она явно преследовала какие-то свои цели. Я внутренне напрягся, приготовившись к любому развитию ситуации. «Хорошо», — ответил я холодно, продолжая внимательно следить за ее поведением. «Ты могла оставить это у Малии». «Захотелось увидеть тебя лично», — сказала она, слегка усмехнувшись и спокойно опираясь на край стола, будто это было абсолютно естественным. «Для чего?» — спросил я прямо, давая понять, что не намерен вести с ней долгий и бессмысленный разговор. Она посмотрела на меня долгим, изучающим взглядом, затем чуть усмехнулась. «Просто хотела узнать, не осталось ли у тебя сожаления о том, что ты женился не на той сестре, которую выбрал?» Я почувствовал, как внутри меня начинает расти раздражение и даже злость. «Алия, это уже в прошлом. Все решено и закрыто». «Ты уверен?» Она чуть прищурилась, не сводя с меня взгляда. «Просто подумала, что ты мог сожалеть о своем выборе». Я резко выпрямился, взглянул ей прямо в глаза. Мое терпение подходило к концу. Я ни о чем не жалею. Малия моя жена, и я счастлив с ней. Если у тебя есть какие-то другие идеи, можешь оставить их при себе. Она продолжала смотреть на меня еще несколько секунд. Затем ее улыбка стала более спокойной, почти удовлетворенной. «Рада, что ты наконец пришел в себя и избавился от глупых мыслей. Просто хотела убедиться, что моя сестра в надежных руках». Я чуть расслабился, осознав, что это была своего рода проверка с ее стороны. «Твоя сестра и есть моя жена», — подчеркнул я еще раз, уверенно и четко. «Ей нечего бояться». Алия слегка кивнула, отступив от стола и вздохнув. «Хорошо, приятно слышать. Надеюсь, ты действительно будешь заботиться о ней». «Можешь не сомневаться», — холодно ответил я, давая понять, что разговор закончен. Она развернулась и направилась к двери. Уже у самого выхода она обернулась и посмотрела на меня через плечо. «Береги ее, Таймур. Она заслуживает счастья». После ее ухода я тяжело вздохнул, садясь обратно за стол. Мой взгляд упал на принесенный пакет, но мысли были совсем в другом месте. Я не мог понять, зачем ей потребовалось устраивать эту проверку. Почему она решила появиться именно сейчас? Возможно, она действительно переживала за Малию, а возможно, просто играла в свои игры. Однако сейчас главное было убедиться, что Малия в порядке. Я встал, решив сразу поговорить с ней. Но когда я открыл дверь, увидел ее бледное и напряженное лицо. Мое сердце болезненно сжалось. «Малия, что-то случилось?» Она ответила тихо, явно расстроенная. «Нет, просто все нормально». Я приблизился, осторожно касаясь ее плеча, но она отстранилась. Мне стало ясно, что она видела или слышала достаточно, чтобы неверно понять ситуацию. «Малия, все не так, как тебе могло показаться. Алия просто принесла вещи от родителей и ушла. «Я видела ее взгляд, Таймур», – прошептала она, отводя глаза. «Это была всего лишь проверка», – ответил я спокойно и твердо. «Она просто хотела убедиться, что у нас с тобой все хорошо. И теперь она знает, что это так». «Тогда почему я чувствую себя так плохо?» Ее голос дрогнул, и я ощутил, как внутри меня поднимается волна вины и боли за ее страдания. «Малия, пожалуйста, давай поговорим спокойно», — тихо произнес я, но она покачала головой. «Не сейчас, Таймур. Мне нужно время, чтобы успокоиться». Она ушла, оставив меня в полной растерянности. Я понял, что ее боль и сомнения глубже, чем я думал. И теперь мне нужно было сделать все, чтобы доказать ей, что мои слова не просто слова, а настоящая правда. После ухода Алии меня будто парализовало. Я ушла к себе в комнату, оставив Таймура одного. Мне нужно было время, чтобы подумать, чтобы разобраться в том, что сейчас происходило в моем сердце и голове. Мысли о сестре, закрывшейся в кабинете с моим мужем, не давали покоя. Ее уверенный взгляд, ее загадочная улыбка, то, как легко она вошла в наш дом. Все это больно царапало меня изнутри, вызывая приступы беспомощной ревности и отчаяния. Я сидела на кровати, глядя в пустоту, когда дверь тихо открылась. Я подняла глаза и встретила внимательный взгляд Таймура. Он осторожно вошел, прикрыл за собой дверь и остановился на расстоянии, словно боясь приблизиться и снова задеть меня. «Малия, все в порядке?» — тихо спросил он, осторожно приближаясь на шаг. Я молча кивнула, боясь, что голос предательски дрогнет. Таймур сел рядом со мной, и я почувствовала, как его близость заставляет мое сердце биться быстрее. «Посмотри на меня», — мягко попросил он. Я не могла. Если бы он заглянул в мои глаза, он бы сразу все понял. Он бы увидел, насколько я уязвима, напугана и слаба. Я попыталась отвернуться, но он аккуратно взял мое лицо в ладони и заставил взглянуть ему в глаза. «Скажи, что случилось? Почему ты молчишь?» Я лишь крепче сжала губы, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Если я заговорю, вся моя боль выплеснется наружу. Я не могла позволить себе такую слабость. Таймур резко выдохнул. В его глазах вспыхнула ярость, смешанная с болью. «Мне надоело твое молчание, Малия. Ты постоянно закрываешься от меня. Я устал от этого. Я хочу, чтобы ты перестала молчать, чтобы начала бороться за то, что тебе по праву принадлежит. За меня, за нас». Я испуганно подняла на него глаза, не веря своим ушам. Неужели он сказал это всерьез? Неужели он действительно хочет, чтобы я боролась за него? Моя грудь затрепетала от волнения и надежды. «Ты правда этого хочешь?» – прошептала я, заглядывая ему в лицо. И слезы покатились по моим щекам. Он осторожно стер слезу с моей щеки большим пальцем. «Конечно, хочу!» Голос его звучал твердо, но теперь теплее. «Если бы я не хотел быть с тобой, разве ты была бы здесь сейчас? Почему ты так уверена, что я жалею о нашем браке?» Я дрожащими губами прошептала. «Потому что я не твой выбор. Я просто женщина, которая досталась тебе по ошибке. Я случайная жена». Таймур зажмурился на секунду, словно мои слова причинили ему физическую боль. Затем он резко притянул меня к себе, и я тихо ахнула от неожиданности. Его сильные руки крепко обнимали меня, и его тепло мгновенно окружило и успокоило. «Никогда не смей так говорить!» — горячо прошептал он в мои волосы. «Ты не случайная. Ты моя жена, Малия. И если я сейчас здесь, это только потому, что я хочу этого». «Потому что хочу тебя». Я судорожно вдохнула, чувствуя, как с каждым его словом мое сердце наполняется теплом и облегчением. «Алия думает, что...» — тихо произнесла я, уткнувшись ему в грудь. что твое сердце принадлежит ей, а не мне. Ты ведь хотел жениться на ней изначально». Таймур глухо выругался и нежно отстранил меня, заглядывая в глаза. «Алия ошиблась. Мое сердце принадлежит только тебе и больше никому. Понимаешь?» Я неуверенно кивнула, не в силах отвести взгляда от его темных глаз, наполненных искренностью и нежностью. Он снова осторожно коснулся моей щеки, стирая очередную слезинку. «Почему ты не веришь мне, Малия? Я каждый день пытаюсь показать тебе, насколько ты важна для меня. Разве мои поступки ничего не значат?» Я виновато опустила взгляд. «Прости, мне просто было страшно потерять тебя». Таймур мягко улыбнулся и наклонился ближе, касаясь моих губ в легком нежном поцелуе. «Ты не потеряешь меня, Малия. Я твой муж, и я здесь, рядом с тобой». Его слова звучали как обещание, которое я так долго мечтала услышать. Слезы облегчения снова покатились по моим щекам, и я прижалась к нему крепче, чувствуя, как его руки надежно держат меня. «Мне страшно поверить», — тихо призналась я. «Страшно, что все это может исчезнуть». «Не исчезнет», — заверил он, целуя меня в макушку и обнимая еще крепче. «Я никуда не уйду и тебе не позволю». Мы долго сидели так, тесно прижавшись друг к другу, и постепенно боль и сомнения отступали, уступая место теплу и уверенности. Я поняла, что больше не хочу прятаться от своих чувств, не хочу бояться и молчать. Теперь я была готова бороться за него, за нас. После эмоционального разговора, который наконец-то расставил все по своим местам, в доме воцарилась легкость. Мысль о том, что я не только любима, но и желанна, согревала меня изнутри. Весь день я ходила с легкой улыбкой, не в силах сдержать волнение от того, насколько искренними были слова Таймура. Вечером, когда я убирала посуду после ужина, Таймур неожиданно подошел сзади и аккуратно обнял за талию, прижимая к себе. «Я тут подумал», — тихо произнес он, касаясь губами моего уха, отчего я невольно задрожала. «Нам с тобой нужно ненадолго сбежать отсюда». «Сбежать?» — удивленно переспросила я, обернувшись к нему лицом. «Куда?» Таймур улыбнулся, глядя на меня с теплом и нежностью, от которой мое сердце забилось быстрее. «В Дубай. Пару дней. Только ты и я. Нам нужно это, Малия. Просто сменить обстановку и отдохнуть друг с другом подальше от всех». Я растерянно посмотрела на него, чувствуя, как щеки начинают гореть. «Таймур, я...» Он заметил мое замешательство и мягко улыбнулся. «Просто скажи «да». Больше ничего не надо». Его слова звучали так убедительно и искренне, что я почувствовала, как тает мое сопротивление. Я не смогла удержаться от улыбки и тихо кивнула. «Хорошо, я согласна». Таймур широко улыбнулся, глядя на меня с явным облегчением и радостью. «Отлично, тогда завтра тебе нужно заняться шопингом». Я растерянно переспросила, чувствуя, как на меня накатывает легкая паника. «Шопингом? Таймур, у меня так много новых вещей из приданого. Я не уверена, что...» Он перебил меня, приложив палец к моим губам. «Малия, это не совсем то. Я хочу, чтобы ты купила именно то, что тебе самой понравится, без оглядки на кого-либо еще. Просто получай удовольствие от процесса». Я замолчала, чувствуя, как тепло разливается по телу от его слов. «Его забота всегда так трогала меня. И возьми с собой Алию», — добавил он спустя мгновение. Улыбка тут же исчезла с моего лица, и я нахмурилась, пытаясь понять, зачем он предлагает это. «Зачем? Я не уверена, что сейчас это будет правильно». Таймур осторожно взял меня за руки, глядя прямо в глаза. «Малия, я знаю, что между вами не все просто, но ты должна знать кое-что важное. Когда Алия была здесь, она просто проверяла меня. Она хотела убедиться, что я не разобью тебе сердце, что мои намерения серьезны. Поговорите с ней. Вам обеим нужно это сделать». Я смотрела на него, чувствуя, как слова мужа медленно укладываются в моей голове. Облегчение и удивление смешивались во мне, постепенно отодвигая ревность и недоверие. «Значит, она просто защищала меня?» — спросила я тихо, и в голосе моем звучало облегчение. «Именно так», — подтвердил Таймур, нежно гладя мои пальцы. «Она волновалась за тебя. Ты для нее важна». Я глубоко вдохнула, чувствуя, как все напряжение последних дней постепенно уходит. «Хорошо, я поговорю с ней и возьму ее с собой». Таймур улыбнулся, наклоняясь ближе и нежно целуя меня в губы. «Вот и умница. Это будет полезно для вас обеих. А потом, прошептала я, улыбаясь. «А потом мы полетим в Дубай и будем только вдвоем. Никого и ничего, кроме нас. Обещаю тебе незабываемые дни». Его голос прозвучал низко, соблазнительно и тихо, проникая куда-то глубоко в мое сердце и вызывая теплое дрожащее чувство, от которого ноги становились ватными, а дыхание сбивалось. Я подняла на него глаза, чувствуя, как щеки горят, и смущенно отвела взгляд в сторону, пытаясь справиться с волнением. «Ты слишком много делаешь для меня, Таймур», — тихо произнесла я, играя пальцами с подолом своей блузки. «Я уже чувствую себя избалованной твоим вниманием». Он подошел ближе и слегка сжал мои плечи, заставляя снова поднять глаза. В его взгляде читалось что-то, от чего сердце билось чаще. «Ты заслуживаешь гораздо большего, Малия». Его голос стал еще ниже, почти шепотом. «Позволь мне подарить тебе эти дни. Только ты и я». Я невольно вздохнула, чувствуя, как дрожь охватывает меня всю. «Я согласна», — прошептала я, едва слышно, глядя в его глаза. Таймур удовлетворенно улыбнулся, достал из кармана бумажник и протянул мне пластиковую карту. «Возьми, купи все, что тебе понравится». Я взяла карточку и тихо улыбнулась. «Хорошо, я попробую». Он притянул меня к себе, обнимая крепко и нежно. «Я собираюсь делать тебе комплименты каждую минуту нашего отдыха». Я рассмеялась, чувствуя, как с каждым мгновением тяжесть на душе становится легче и светлее. «Ты обещаешь?» — игриво спросила я. «Обещаю. И обещаю, что этот отдых будет незабываемым». Глядя в его глаза, полные тепла и любви, я поняла, что нас ждало что-то новое, красивое и важное для нас обоих. Я с нетерпением ждала первого дня нашей маленькой сказки. Наступил день шопинга, который я одновременно ждала и побаивалась. Утром я позвонила Алии и пригласила ее составить мне компанию, на что она с радостью согласилась. Мы встретились в торговом центре, где атмосфера была оживленной и праздничной. Люди вокруг улыбались, разговаривали, выбирали обновки, и это немного расслабило меня. «Ну что, сестренка, с чего начнем?» — улыбнулась Алия, поправляя волосы и оглядывая витрины магазинов. «Может, посмотрим платье?» — предложила я нерешительно, слегка сжимая в руке карточку Таймура. «Отличная идея!» — поддержала Алия и уверенно повела меня в сторону бутиков с женской одеждой. Мы зашли в один из магазинов, и я с удивлением заметила, как внимательно Алия подбирает для меня наряды. Она демонстрировала платья разных фасонов и цветов, заставляя меня улыбаться и постепенно забывать о внутреннем напряжении. «Малия, а как у вас с Таймуром? Все хорошо?» — вдруг спросила она, когда мы остались одни в примерочной. Я замерла на мгновение, затем вздохнула и осторожно начала. «Знаешь, Алия, я слышала ваш разговор с мамой. Тогда, дома». Алия замерла. Ее глаза округлились от удивления. «Ты слышала?» «Малия, это не то, что ты могла подумать». «Я знаю», — перебила я ее, чуть улыбаясь, чтобы успокоить. «Таймур рассказал мне, зачем ты приходила. Я думала, что ты сожалеешь, что не стала его женой. Но оказалось, что я неправильно все поняла. Алия вздохнула и села рядом со мной на маленький диванчик. Я действительно сожалею, Малия, но совсем о другом. Я боялась, что Таймур может сожалеть о том, что выбрал не меня, что он думает, будто просто заменил тобой меня. Я не хотела, чтобы он разбил тебе сердце. Я удивленно посмотрела на сестру, чувствуя, как тяжесть постепенно уходит из моей души. «Значит, ты беспокоилась обо мне?» «Конечно!» — искренне воскликнула Алия, беря меня за руки. «Ты же моя сестра, Малия! Я видела, как тебе тяжело было после свадьбы, и я винила себя. Я боялась, что Таймур причинит тебе боль, если окажется, что он до сих пор думает обо мне. Но теперь я точно знаю, что он этого не делает», — тихо ответила я, улыбаясь. «Он дал мне понять, что рад, что невестой оказалась именно я». Алия облегченно вздохнула и улыбнулась. «Я так рада это слышать! Я правда переживала за вас обоих. Значит, мы можем забыть обо всем этом?» — с надеждой спросила я, чувствуя, как легкость окончательно возвращается в наши отношения. «Конечно, можем», — уверенно кивнула Алия и крепко обняла меня. «Давай закроем эту тему раз и навсегда». Я кивнула в ответ, чувствуя, что наконец-то могу вздохнуть свободно. Впереди нас ждали только радость, счастье и долгожданное спокойствие. И теперь я точно знала, что наша семья стала еще крепче. Утро в день нашей поездки было солнечным и по-особенному теплым. Я проснулась рано, с волнением и предвкушением, которые заставляли сердце биться чаще. Таймур лежал рядом, его дыхание было спокойным и глубоким, а на лице играла едва заметная улыбка. Осторожно, стараясь не разбудить мужа, я соскользнула с кровати и направилась в гардеробную, чтобы проверить вещи еще раз. Мой взгляд упал на аккуратно собранные чемоданы, и в груди появилась легкая дрожь. Впервые за все время нашего брака мы собирались куда-то только вдвоем, без родственников, без забот о работе, просто мы и возможность полностью погрузиться в чувства. Когда Таймур проснулся и вошел в гардеробную, я все еще стояла, задумчиво разглядывая одежду. «Малия, поверь, все уже идеально собрано», — сказал он с улыбкой, обнимая меня сзади и слегка прижимая к себе. «Если ты будешь перепроверять в сотый раз, мы опоздаем на рейс». Я тихо рассмеялась и повернулась к нему лицом. «Просто хочу, чтобы все было идеально». «Оно уже идеально», — мягко ответил он, и его взгляд потемнел, наполняясь нежностью. «Потому что ты со мной». Когда мы спустились вниз, свекровь уже ждала нас в холле. На ее лице была широкая улыбка, полная тепла и материнской заботы. «Но наконец-то! Я уж думала, вы никогда не выйдете!» — шутливо воскликнула она, подходя и тепло обнимая меня. «Малия, я очень рада, что вы решили поехать. Пожалуйста, постарайтесь забыть о работе и обо всех проблемах. Просто отдыхайте и наслаждайтесь друг другом». «Спасибо, мама!» — искренне ответила я, чувствуя, как мое сердце наполняется теплом от ее слов. «Таймур, слышишь меня?» Она строго взглянула на сына. «Ни слова о работе, только отдых». «Понял, мама», — послушно ответил Таймур, смеясь и обнимая мать. «Обещаю». Она еще раз обняла нас обоих и проводила до машины, стоя на крыльце и махая рукой, пока мы не скрылись из виду. Уже в машине Таймур сжал мою ладонь и нежно поцеловал ее. «Наконец-то, только ты и я», — прошептал он, глядя мне в глаза. «Без посторонних, без дел и проблем». В аэропорту время пролетело незаметно, и вот мы уже в самолете, занимаем свои места в бизнес-классе. Таймур помог мне устроиться, внимательно поправляя плед и заботливо предлагая напитки и легкие закуски. «Ты слишком обо мне заботишься», — смущенно произнесла я, глядя на него с благодарностью. «И буду заботиться всегда», — спокойно ответил он, беря мою руку и переплетая пальцы с моими. В полете мы долго разговаривали обо всем и ни о чем, обсуждая планы на отдых. смеясь над мелочами и просто наслаждаясь возможностью быть вдвоем. В какой-то момент, почувствовав усталость, я положила голову на плечо Таймура и закрыла глаза, ощущая его тепло и близость. Прилетев в Дубай, мы направились в отель, и едва войдя в роскошный номер с потрясающим видом на залив, я невольно ахнула от восторга. Таймур внимательно наблюдал за моей реакцией и удовлетворенно улыбнулся. «Тебе нравится?» — спросил он, подходя ко мне сзади и обнимая. «Это просто невероятно, Таймур!» — прошептала я, глядя на бескрайнее море и золотистый песок пляжа. Дни в Дубае были наполнены прогулками по городу, посещениями ресторанов и торговых центров. Но главное — это были наши разговоры, улыбки, прикосновения, в которых было столько нежности и любви, что я постепенно забывала обо всем на свете. Вечером, когда солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в нежные оттенки розового и золотого, мы шли по мягкому песку, держась за руки. Остановившись у самой кромки моря, Таймур вдруг повернул меня к себе лицом и серьезно посмотрел в глаза. «Малия, я давно хотел сказать тебе кое-что очень важное», произнес он тихо, и его голос дрожал от волнения. «Я слушаю», едва слышно ответила я, чувствуя, как мое сердце начинает бешено биться. «Я люблю тебя, Малия». Его голос прозвучал уверенно и тепло, проникнув прямо в мое сердце. «Люблю так, как никогда не думал, что смогу любить. Ты вошла в мое сердце незаметно, но осталась там навсегда. Ты самое важное, что есть в моей жизни». Его слова отозвались во мне эхом, и я почувствовала, как слезы счастья подступают к глазам. «Я тоже люблю тебя, Таймур», прошептала я, чувствуя, как облегчение и радость захватывают меня целиком. «Я люблю тебя давно и по-настоящему. Больше всего на свете». Он улыбнулся, нежно протянул меня к себе и поцеловал так глубоко и искренне, что у меня закружилась голова. Мы стояли на берегу, обнимая друг друга, под нежные звуки прибоя и тихий шепот ветра, чувствуя, как наши души и сердца наконец-то полностью сливаются воедино. Вечер закончился в нашем номере, наполненном нежностью и страстью. Мы были только вдвоем, без лишних слов и сомнений, и каждое прикосновение, каждый поцелуй говорили о том, как глубоко мы любим друг друга. Это были наши дни, наполненные счастьем, свободой и безграничной любовью. Дни, которые навсегда останутся в моей памяти, как начало новой, по-настоящему счастливой жизни.